Глава 15. «Только остановись где-нибудь, чтобы я пиво купил», — взмолился Пашка. Я вышла из машины вместе с ним, углядев рядом с павильончиком небольшую пекарню, где купила пакет еще горячих пирожков. Пашка появился из павильона с пивом для себя и соком для меня. Перекусывали по пути. Позвонила Виктория Семеновна, поинтересовалась, где мы. Я сказала и как раз попросила сделать распечатку с аукциона, объяснив, какой мужчина меня заинтересовал. И еще попросила фотографии двух парадно одетых дам, по всей вероятности, матери и дочери. Предъявлю Галустьяну. «Сейчас позвоню ребятам», — сказала начальница. «Сегодня вечером заедешь и заберешь. Ты ведь заедешь». Но я и предположить не могла, в какое время мне удастся добраться до холдинга. Мы с Пашкой поднялись на последний 9-й этаж, где располагалась квартира Риммы Иванихиной, то есть, конечно, не ее, а та, в которой она проживала. Часть лестничной площадки была отделена железной дверью, остальные 4 квартиры оставались, так сказать, в свободном доступе. Квартира Риммы находилась в углу, лампочки не горели. Но это в наших домах обычное дело. Мы с соседями, например, выкручиваем по очереди на ЖЭК или управляющую компанию, или кто там их должен менять, лампочки. Надежды нет. Я позвонила в дверь. Никакой реакции. Никаких звуков в квартире. Я толкнула ногой дверь. Когда та легко открылась, я напряглась. Пашка снимал уже, когда я только подняла ногу. Я вошла в квартиру. Пашка двигался рядом и все фиксировал. Не для потомков, для органов. Нет, нас с ним, конечно, не заподозрят ни в чем предосудительном, и даже ругать не будут за то, что зашли в чужую квартиру. Но все-таки... Женщину мы нашли в комнате. Она повесилась на ручке двери. Или ей помогли. Я не могла сказать при беглом осмотре, то есть она сидела на полу, а на шее у нее была петля, и крепилась веревка к ручке двери, ведущей в комнату. Я могла точно сказать, что мертва она не первый день. Уж в этом-то за годы работы криминальным репортером я научилась разбираться. На лице были какие-то следы, скорее всего, от ударов. Но чем? Точно не кулаком. Следы были мелкие, то есть мелкие гематомы. Я даже не могла предположить, от чего они. Ну, не пальцем же девчонку в лицо тыкали. И это ж какой должен быть палец? Железный? Пока Пашка снимал квартиру, ребята потом смонтируют, я звонила, куда требовалось. Услышав меня, Андрюша из управления только застонал. «Какого лешего ты туда полезла?» «Если бы не мы с Пашей, девушку могли бы еще долго не найти, то есть не сообщить вам». Я рассказала про Катю Ломакину со спутником. Вскоре приехала опергруппа. Нас с Пашкой допросили под протокол. Быстро просмотрели на экранчике Пашкиной камеры выбегание из подъезда предыдущих посетителей. Я пояснила, кто такая Катя Ломакина, но я не могла точно сказать, является ли мертвая женщина Риммой Иванихиной или нет. Я никогда не видела ее живой. Представители органов стали звонить к соседям. Вообще в квартире был сделан хороший ремонт. Стояли новая сантехника, большой плоский телевизор, музыкальный центр, но квартира явно предназначалась для любви. Большую часть комнаты занимала огромная ложа, по форме наиболее близкая к овалу. По нему были разбросаны многочисленные подушки разных размеров, украшенные вышивками. На ложе также лежал ноутбук розового цвета. Признаться, мне никогда бы не пришло в голову покупать розовый, но гламурной девочке он, вероятно, подходил лучше всего. Стационарный компьютер отсутствовал. Шкафы ломились от разнообразной одежды, в основном вещи были фирменными. «Дня 3 уже мертва», — сообщил судмедэксперт. «Сама или нет?» — спросил дежурный следователь. Все, кто находился в комнате, повернулись, ожидая ответа. Судмедэксперт покачал головой. «На шейку взгляните», — предложил он. «Следы пальцев видны невооруженным глазом, то есть ее вначале задушили, потом имитировали самоубийство. Кретинизм». «А вообще, можно повеситься на ручке двери?» — спросила я. «Теоретически на чем угодно можно, было бы желание», — хмыкнул следователь. «На это и не думаю», — покачал головой судмедэксперт. «Слабенькая ручка, но люстры-то тут нет». Люстра в традиционном месте под потолком на самом деле отсутствовала. Зато имелись торшер круглой формы, излучающий странный бликующий свет, и два небольших бра на противоположных стенах. «Да тут зайчика можно словить», — заметил один из парней из опергруппы. «Я никогда не видела, чтобы какой-то источник света светил именно таким образом». Он чем-то напоминал светошоу в ночных клубах, но там свет мелькает, мигает, освещается то одна часть зала, то другая, ярче, слабее. Здесь дело, вероятно, было в самом материале, из которого изготовили шарообразный верх торшера. Ничего подобного в квартире Аллы Иванихины я представить не могла. Вообще не могла представить ни одной из вещей отсюда, в той квартире. Правда, здесь не было ни одной картины. «А что за следы на лице?» Поинтересовалась я для общего развития, криминального репортера. «Трудно сказать», — задумчиво произнес судмедэксперт и обвел взглядом комнату. «Даже предположить не могу, чем их нанесли». Другие члены опергруппы тоже заинтересовались, привлеченные моим вопросом, и стали рассуждать, чем девушку могли бить. А в этом все присутствующие не сомневались. Появилась соседка, которую привел кто-то из опергруппы, и тут же схватилась за сердце. Соседка оказалась крашеной блондинкой неопределенного возраста, со следами былой красоты и нынешней явно тесной дружбы с зеленым змеем на лице. Одета была в махровый халат розового цвета и розовые тапочки с помпончиками. «Римочка!» — выдохнула соседка. «Ох, богатые мужики до добра не доводят! Вообще мужики до добра не доводят!» «Такая девочка была! Такая хорошая девочка! А мужики сгубили! Точно, мужики!» «Ну разве молодая девочка еще по какой причине может в петлю полезть?» «Только из-за несчастной любви. Всех нас баб любовь губит. Отдаем всех себя мужикам, а они не ценят. Как где поманили, и бежит кобель за сладеньким и свеженьким». Членам опергруппы быстро надоело слушать рассуждения соседки, ее направили в нужное русло, на официальное опознание. В квартире на самом деле находился труп Риммы Николаевны Иванихиной, дочери Аллы и Николая. «Ты с родителями лично знакома?» — спросил меня парень из опергруппы. Я кивнула. Следователь многозначительно посмотрел на меня. Явно хотел переложить на меня неприятную работу. Кому же охота сообщать родителям о смерти дочери? Даже циничные, зачерствевшие на работе сотрудники органов пытаются свалить это неприятное дело на кого-то другого, если возможно. «Может, мать с отцом сюда пригласить?» — предложила я. «Приглашайте», — кивнул следователь и обратил взор на соседку в розовом. Чтобы ничего не пропустить, я быстро набрала номер Аллы Иванихиной и попросила срочно приехать в квартиру ее дочери Риммы. «Юля, что случилось?» — выдохнула Алла. «Алла, приезжайте поскорее, пожалуйста. Не телефон, а разговор». «Вы там, Юля?» «Да, я вас жду». «Я слышу, что там еще какие-то люди. Юля, Риму посадят?» «Нет». «Точно не посадят!» «Точно не посадят!» Со стопроцентной уверенностью ответила я. «Вы только приезжайте поскорее». Соседка в розовом тем временем говорила на свою любимую тему о мужиках. «Это точно. Из-за Риминых хахалей». «Вы с кем-то из них лично знакомы?» — уточнил следователь. «Ну кто же другую бабу со своими мужиками знакомит?» Соседка посмотрела на следователя, как на полного идиота. «Уведут же сразу!» Я сомневалась, что одни и те же мужчины реагировали на молоденькую Риму и на дебелую бабу, годящуюся ей в матери, явно злоупотребляющую спиртным. Если бы наоборот, то да. От соседки к Риме уйти могли, но не от Римы к этой соседке. «Вы кого-то из них опознать сможете?» — немного изменил вопрос следователь. «Немца смогу», — кивнула соседка. «Очень вежливый мужчина и по-русски хорошо говорит. Мы с ним в лифте ехали». Я сделала стойку боевого пса, только не стала демонстрировать свой интерес представителям органов. Хотя, конечно, в деле мог быть совсем другой немец. «Юлия Владиславовна, вы с какими-нибудь немцами знакомы?» Тем не менее, повернул ко мне голову следователь. «Да я даже замужем успела побывать за немецким бароном», — хмыкнула я. «Но его сейчас в Петербурге точно нет». Примечание автора о немецком бароне Отто Дитрихе фон Винклер-Линзенхофе рассказывается в романах «Принц с опасной родословной» и «Джентльмены неудачи». Конец примечания. «Ой!» Соседка положила руку на свою пышную грудь и захлопала глазами, глупо улыбаясь. Теперь ее взгляд был устремлен исключительно на меня. «Кому расскажу, не поверят». «А вы не рассказывайте», — предложила я. «Мы все равно развелись». «А почему?» «Я бы с бароном ни за что не развелась». «А у него есть родовой замок?» «И что вы получили при разводе?» «Меня решил спасти следователь. Да ему в любом случае нужно было работать, протоколы писать, а моя личная жизнь для них никак не подходила». Требовалось выяснить про личную жизнь Риммы Иванихиной. «Немца как звали?» — спросил следователь у соседки. «Мы с ним не знакомились», — вздохнула женщина и опять повернулась ко мне. «А вашего?» — я сказала. «Вы фамилию меняли?» «Нет». «Представляю, чтобы подумали зрители, если бы я с телеэкрана представилась баронессой фон Винклер-Линзенхоф». Или статью какую-нибудь о криминальной обстановке в Петербурге, а еще лучше — о драке на коммунальной кухне, подписала также мудренно. «Немец здесь часто бывал?» — вклинился следователь. «Я его два раза видела». «Ночевал?» «Нет». «Когда он здесь бывал?» Женщина попросила календарик. Ей предложили пройти на кухню. Там висел французский календарь на ткани с изображением Эйфелевой башни и текстом на французском языке. Мои знакомые привозили подобные календари с туристических поездок. Оказалось, что немец дважды посетил Риму на прошлой неделе. «Ругались?» — спросил следователь. «Нет, спокойно разговаривали», — покачала головой соседка. «Посуду не били, в стены ничем не кидались». «А ты что, банку к стене приставляла?» Хотелось спросить мне, но я сдержалась. Только многозначительно переглянулась с одним парнем из опергруппы. Он, вероятно, подумал то же самое. Пашка все снимал, не привлекая к себе внимания. Тело пока не увозили, ждали приезда матери. Риму только достали из петли, уложили на пол и прикрыли простынёй с розовенькими цветочками. Простой белой в этом доме не нашлось. Правда, никто особо и не искал, но, судя по тому, что лежало в комоде, в этой квартире не держали простого белья. «А с кем-то Рима Николаевна скандалила? Била посуду?» «Да со всеми своими предыдущими. Тут у нас такой сериал разворачивался, многосерийный. Вы себе даже представить не можете. А как она рыдала, когда ее этот наш американский еврей бросил? Кто-кто? — прищурился следователь. Ну, наш еврей, которого родители ребенком в Америку вывезли. А теперь сюда приехал деньги делать. Они все раньше бежали отсюда, теперь возвращаются, потому что понимают, деньги надо здесь делать, — поясняла нам соседка. «Она что, предпочитала иностранцев?» — уточнил следователь. «Нет, раньше все наши были. Иностранец только один, немец. И разве этого Алекса можно считать иностранцем? Мало ли что, он гражданин Америки». «Вы точно знаете?» «Так Рима у меня на плече рыдала после того, как он от нее к другой бабе ушел. Та баба ее сапогом избила, вы представляете?» Я никогда раньше не слышала, чтобы кто-то кого-то сапогом бил. Рима сказала, правда, что ей клок волос вырвала. «А мужик-то стоит того, чтобы за него драться?» Поинтересовалась я нейтральным тоном. «Ну, я не знаю, стали бы драться вы». «Я бы ни за кого не стала, но речь не обо мне». «А почему?» — искренне удивилась дама в розовом. «Вы никогда не дрались за мужчину?» «Вообще-то мужчины должны драться за женщин и дрались во все века», — заметил судмедэксперт. «Это в прошлые века. А теперь мужчин мало, всем не хватает. Нужно действовать быстро и решительно, пока другая не увела». Следователю опять пришлось прерывать рассуждения дамы в розовом. Он попросил описать мужчину, за которого Рима дралась с соперницей. По словам соседки, ему было лет 30. Он был красив, явно следил за собой, одевался опрятно, пьяным она его не видела. Я сомневалась, что по этому описанию можно кого-либо найти в нашем городе. Хотя известно имя, гражданство, да он вполне уже мог вернуться в Америку. Или... «Он внешне похож на иностранца?» — спросила я. «Как я понимаю, при виде немца вы сразу же поняли, что это иностранец, а при виде этого любовника Римы». Соседка покачала головой. «Выглядит он, как наш молодой бизнесмен, менеджер. Правда, говорит, не совсем как мы». «В смысле? Вроде слова все правильные, но что-то не так. Не могу объяснить, но если вы услышите, как он говорит, то поймете, что я имею в виду. То есть, если вы на него смотрите, то и не подумаете, что иностранец. А как заговорит, понятно, что не наш, ну, то есть не полностью наш». «Фамилию не помните?» «Так я и не знала ее никогда. Зовут Алекс, гражданин США, но родился у нас». «А не этого ли Алекса мы с Пашкой сегодня видели с Катей Ломакиной? Хотя зачем ему было сюда приезжать с Катей? С другой стороны, она высадила его у гранд-отеля Европа». «Паш, покажи даме того типа, которого ты сегодня заснял. У Европы», — уточнила я. Пашка быстро нашел нужное место и продемонстрировал даме в розовом типа, за которым мы сегодня следили. Конечно, изображение было мелким, но соседка Алекса узнала. «Он!» — кивнула она. «Точно он!» И Рима говорила, что он в гостинице живет. «Богатый, значит, раз в таком отеле поселился». «Вы сказали, что соперница избила девушку сапогом», — уточнил судмедэксперт, снова разглядывавший лицо покойницы. «Ну да, Риму это очень оскорбило. Она к ней разбираться поехала, а та схватила первый попавшийся сапог и давай ее охаживать». Римочка потом к лицу примочки прикладывала. Судмедэксперт встретился взглядом со следователем и кивнул. Непонятные следы на лице получили свое объяснение. Если каблучок был острый, шпилька, например. «Это давно случилось?» — спросил следователь у соседки в розовом. 3 дня назад. «Ой, а я ведь Римочку все эти дни не видела. Тогда вечером зашла к ней. Потом я 2 дня в день работала, сегодня у меня выходной. Я бы к ней сегодня вечером зашла. И тогда я долго засиживаться не могла. Я по 12 часов работаю, мне вставать рано. Ой, надо было остаться. Она же из-за этого подонка в петлю полезла. Из-за того, что он к той бабе с сапогом ушел. Почему вы решили, что он к ней ушел? То, что она сапогом набросилась на Риму. Так он же у той бабы был. Рима их выследила и пошла разбираться, а он ей сказал, чтобы не бегала за ним, что все кончено. «Этот Алекс здесь ночевал?» — спросил следователь. «Да, и не один раз. А еще кто-то?» «Да у Римы полно было мужиков, как само собой разумеющееся, сказала соседка. Она же жила за счет них, никогда не работала». «Она занималась проституцией?» «Нет, что вы! Она просто была содержанкой, а в Алекса она влюбилась». «Нельзя влюбляться, если ты содержанка, но разве сердцу прикажешь? Вот и довела ее любовь». «Кого еще из мужчин Римы вы знаете?» «Так всех знаю», — удивленно посмотрела на следователя соседка. «У нее не было разовых вариантов. У нее 2 постоянных любовника, оба женатые, давно к ней ходят, по графику». «Кто составляет график?» — с ничего не выражающим лицом уточнил следователь. «Так никто, это Рима так говорила, но у нее накладок никогда не бывало. Не знаю я, какую лапшу она им на уши вешала, но они у нее никогда не пересекались». «Вы что-то говорили про скандалы». «Она со всеми скандалила», — кивнула соседка. «Ну а как еще из мужика деньги выбить? По-хорошему же не понимают. А как вазу об голову разобьешь, доходит. Один-то у нее депутат. У меня рядом с работой за сохранение зеленых насаждений боролся. Он-то Риме спасибо должен был сказать за свою разбитую голову. Свалил все на неизвестных, которые на него напали темной ночью, чтобы не мешал сквер вырубать и на его месте многоквартирный дом строить. Сама слышала, как брехал перед телекамерами и голову разбитую демонстрировал. Может, вы тоже видели по телевизору?» Соседка назвала фамилию депутата, а на самом деле это Рима ему по голове приложила. «Я теперь, когда вижу чиновника или депутата с подбитым глазом или разбитой головой, всегда думаю, что это кто-то из их баб. Ну, кому они на самом деле-то нужны? Станут строители их темной ночью подкарауливать. И можно подумать, они где-то ходят темной ночью. По ночам они дома сидят, под зорким оком жены. У каждого шофер, телохранитель. Как им морду-то набить, даже если очень хочется?» Следователь записал фамилию депутата. Вторым любовником Римы был бизнесмен, про которого соседка тоже много знала. По крайней мере, точно описала местонахождение фирмы и машину, на которой ездит Римин любовник. Она знала его имя и отчество, точный возраст и о наличии 2 детей, мальчиков-близняшек 8 лет. «Думаю, что у органов с таким количеством данных не возникнет проблем с поиском любовника Римы». Но зачем депутату и бизнесмену было убивать Риму? Стал бы ее убивать немец или гражданин Америки Алекс. Последний, как я считала, ее точно не убивал. Иначе не поехал бы сегодня в эту квартиру вместе с Катей Ломакиной. Не сбегал бы отсюда с перекошенным лицом. Мог ли немец быть Вальтером Кюнцелем, до которого я не могу дозвониться? Почему бы и нет? Кюнцеля интересует живопись. У родителей Римы большая коллекция. Его вполне может интересовать и посуда. Но как бы мне добраться до немца? Или он сейчас скрывается после убийства Римы, или уже уехал из нашей страны, не поставив в известность никого из партнеров, хотя кого он должен был ставить в известность? Конечно, я не могла звонить ему в присутствии опергруппы. Зачем давать людям лишнюю информацию и подставлять немца? Во-первых, это мог быть и не он. Во-вторых, я лучше его сама припугну и получу побольше информации. В это мгновение в дверях квартиры появилась Алла Иванихина вместе с мужем Николаем. «Что случилось?» — спросила женщина, обводя нас всех взглядом и останавливая его на мне. Алле потребовалась медицинская помощь.